Первая глава «Моя судьба». Забытые хроники Кельдонаса. Раны и усталость способствуют ностальгии. Впервые после катастрофы, принц больше не участвовал в гонке. Он представлял себя дома, воображал величественные каменные улицы Лунасвита. Столица, наполненная стилем и историей эльфов. В мозаиках домов изображалось изгнание собратьями и создание нового дома. Насмешка судьбы или случайность. Он собирался умереть в этот день. Сотни лет назад этот день был обречен стать священным для королевства. Он был сыном короля Кельталаса, наследником великого короля Анастериана Солнечного Скитальца, но эта нелепая гордость не помогает против клинков врага. Его королевская семья заслужила одобрение каждого высшего эльфа. Они были теми, кто выбрал магию, отказался от угнетения теократии. Именно ночные эльфы отказались от своих магов. Это был ценный урок, но высшие эльфы его не усвоили. Сотни лет спустя их предали уже другие маги. Кельтас провел молодость в Долоране. Он всегда с восторгом смотрел на своих человеческих друзей. Однако люди уделяют намного больше внимания национальной идентичности. Это была одна из многих причин их предательской натуры. Долоран не помогал высшим эльфам в войне с троллями. Королевства людей сражались между собой. Они радостно наблюдали за цивилизацией монстров-людоедов под носом. Это ослабляло высших эльфов, ведь тролли поедали лишь людских простолюдинов. Лицемерный лидер говорили о его преступлениях, слова о справедливости звучат слишком злобно. Разве преступление жить? Он делал все для выживания большинства. Однако его всегда упрекали, философов не заботили риски. Они не заботились о всех тех жизнях, что он спас. Оппозиция просто искала виноватого во всем лидера. История королевства Кельталас завершилась пару лет назад. Артас разрушил все, что они строили сотни лет. У него не было другого выхода. Он должен был разрушить колодец. История войны и выживания группы изгнанников закончилась в тот день. Он лишь живой мертвец, принц потухшего солнца, сын мертвого короля, желанная добыча тех, кто гонится за субъективной справедливостью. Его раздумья прервал гоблин-шаман. Кель просто направил посох к земле. Молния обогнула принца и рассеялась на полу. Кельтас не чувствовал у себя даже капли магической энергии. Он достал кристалл с душой недавно убитого врага. Мелкая зеленая тварь испуганно начала убегать. Ухмыляясь, он выпустил демоническое зеленое пламя. Его руки высохли и покрылись морщинами старика. Принц обливался потом. Потеря жизненной энергии была существенной. Новая группа убийц поднялась по лестнице. Под взглядом своих убийц он лишь сжал магический посох. Его шатало, но он не мог позволить себе сейчас упасть. Красный плащ слегка скрывал его бесчисленные раны. Его магический эльфийский посох давно потерял свой эстетический вид. Красивое лицо наполнено нежеланием и гневом. Враг не знал о его запасе маны. Они мешкали, дарили ему пару лишних минут жизни. Магия скверны не могла его сегодня спасти. Он чувствовал, как его жизненная энергия тухла. Кельтас посмотрел на врага с насмешкой. Это была гордость тайного мага, короля эльфов крови, кровавого лидера и последнего из скитальцев. Остаток его войск вошли в зал. Помещение наполнилось борьбой и криками, место было наполнено трупами его братьев. Они продолжали умирать, а те, кто жив, кричали ему убегать. Принц отбросил сомнения и достал из ножен меч. В этот раз его предают не люди. Его хотят убить другие высшие эльфы. Кельтас посмотрел на врага перед собой и едва выпрямился. Гордый и высокомерный, он не уступит своей судьбе. Усталость не ушла, но ему хватало решимости. В него опять полетели молнии, подчиненные его опять защитили. Рев его гнева перекрыл взрыв грома. «Мой народ, моя судьба. Я еще могу бороться за своих людей». Остатки жизненной энергии погасли. Огромный шторм пламени опять отбросил врага. «Проиграю, умру, но продолжу». Посох принца рассыпался в черный прах. Он наперся на меч, как на трость. Это не его семейная реликвия, но сейчас этого вполне хватит. Кельтас продаст свою жизнь, заставляя врага заплатить более высокую цену. Предательство, геноцид и преследование в другом мире. Альянс так хочет моей смерти. Эльфийские маги не сгибаются, Синдры не сдается. Один из врагов отбросил его подчиненного. Он телепортировался и нисходящий порез от плеча прошелся по шее врага. Человек-паладин так и не вернется к своей семье. Заклинание почти убило принца. Все отчетливее во рту чувствовался привкус железа и желчи. Синдры не будет кланяться врагу. Мы будем сражаться даже без оружия. Полные морали подчиненные лишь оттягивают неизбежное. Он потерял возможность читать заклинания. Ему оставалось лишь поддерживать их словами. пока бьется сердце, сражайся, Синдры не остановится. В зале проливалось все больше и больше эльфийской крови. Предательские подонки продали нас Дринии и им. Нам хотели промыть мозги светом. Ради этого мы пожертвовали всем. Мы ответим на их невежество и фанатизм магией огня и стрелами рейнджеров. Он чувствовал, как трясутся его ноги. Принц успокаивал свое тело. Скоро его ждет долгий отдых. Кровь принесет вам лишь кровь. Перед смертью мы заберем врага. Все начало расплываться. Сейчас он терял свое четкое зрение. Кровь продолжала капать по его плащу. Он не видел теперь смысла обрабатывать раны. В прошлом мы терпели большие потери. Люди уничтожили наше королевство. Мы служили этим мясникам как пушечное мясо. На мгновение некоторые враги дрогнули. Где был Даларан? Где были его высшие эльфы? Они породнились с предателями. Теперь нас предают другие кровавые эльфы. Его речь задела магов врага. В его сторону смотрели сотни змеиных взглядов. Они явно не собирались судить его по всем законам. Наши спины полны ублюдков. Раны принца открылись сильнее. Под ним образовалось кровавое пятно. Мы служили демонам, терпели тысячи злодеяний и предательства товарищей, которые стали собаками дрениев. Мы использовали любые средства. Он не собирался лицемерить. Ублюдки всегда оправдывают себя справедливостью. Принц знал свои преступления, он испытывал гордость от своих решений. Мы грабили ресурсы и создавали внешние бандитские атаки под знаменем справедливости. Смотря на своих мертвых друзей, он еле сдерживал слезы. Сегодня мы можем достичь своей цели или поцеловать смерть. Он оперся о свой меч второй рукой, импровизированная трость согнулась от его веса. Подумайте о шепоте вечной весны и о красоте луносвета. Даже если неправильно понято и оставлено миром, спросите себя, достойны ли вы Кельталоса, достойны ли вы жизни, жалеете ли вы, что следовали за мной. Это наше преступление и слабости, неспособности выиграть бой с судьбой. Кельтас хотел упасть и заснуть, его руки не могли нормально сжаться. Не бойтесь жертвовать, сражайтесь с судьбой. Мы бились не ради славы или земли, все для Кельталоса. Меч принца упал на землю, оружие врага разрывало его тело. Он уже не чувствовал боли и хотел закончить. Отец, моим врагом был Кельталос. Кровь завершила его судьбу, поколение эльфийских героев погибло. Коалиция Шаттрата забрала волшебные бусы как доказательство победы. Они решили оставить его труп. Это было последнее достоинство героя. Вместо переноса тела в мавзолей королевской семьи, его как мусор бросили. Это не стоит твоей жизни, правда? Четкий аморфный голос шептал его сознанию. Темнота смерти слегка померкла. Твое путешествие еще не закончено. Как насчет небольшой сделки? Пылающий кристалл бездны занял место его сердца. Труп Кельтаса был наполнен тьмой и медленно менялся. Он снова открыл свои пылающие зеленые глаза. Энергия тени сохраняла его существование. Он равнодушно посмотрел на кристалл в своей груди. Внезапно в сердце мага вспыхнуло сильное презрение. Он начал безумно пытаться вырвать кристаллу. Это вызвало лишь кровотечение и боль. Но он не успел себя убить. Ты хочешь сдаться? Твой народ и твоя страна? Сдашься судьбе? Это не стоило его жизни? В сердце эльфа возникает такой вопрос. Но когда он думает о ледяном трупе отца и друзей, сердце Кельтаса невыносимо разрывается болью. Разве он не хочет жить? Однако теперь нет смысла. Он потерял всех, кого любил. Провести остаток своей жизни как ходячий мертвец? Плавать в вечной боли волны этнического разрушения? Кельтас действительно может продолжить жить, но это не отличается от смерти. Спасение высших эльфов – собственная причина, но у принца теперь ничего нет. Все украдено или разрушено, для меня все кончено. Он не желал становиться марионеткой собственной мести. Нет, мой принц, мой будущий раб, голос стал женским, нежным и слегка соблазнительным. Я позволю тебе вернуться в прошлое, чтобы завершить свои идеалы. Спасти свою страну. Кто ты? Это такая явная ловушка. Я враг Килджидина. Да это ловушка, но ты ведь в нее с головой прыгнешь. Враг Килджидина. Будто все так просто, но существо право. Да, и что же ценного в принце, которого предала страна? И как я изменю прошлое? Кельтас злился от таких дешевых попыток его соблазнить. Твое сотрудничество в моем плане. Ты знаешь бронзовых драконов, а знаешь ли ты про драконов бесконечности? Не переживай, я все тебе расскажу. Глаза принца наполнились легкой надеждой. Это действительно возможно? Конечно. Правда, это разрушит все усилия драконов времени по спасению Азерота. Однако лучше сгореть со всеми, верно? Они не помогли эльфам. Люди ведь получили от вас магию. Это закончилось грандиозным предательством. Ты можешь спокойно смотреть на их победу, смотреть, как твои собратья преклоняют колени перед предательскими людьми. Кельтас начал вспоминать Артаса. Он вспомнил Даларан. На ум пришли некроманты. Я не могу, дай уже мне эту проклятую силу. Я ничего тебе не дам. Твоя судьба твой враг. Ну так борись с ней. Я лишь дам тебе информацию о том, как украсть и использовать силу времени. Базовые теории хрономантии – это проклятое тело. Тебя ждет отчаяние и боль. Я постараюсь продлить твою жизнь, позволить тебе найти возможность отправиться в прошлое. Но это будет не твое прошлое, а просто другая временная линия. Это ведь вполне неплохо, как тебе? Нужно только заплатить небольшую цену. Скажи, что тебе надо. Мне нужна твоя внешность и личность. Имея связь с Килджидином, ты неплохо подходишь для моего заговора по срыву его планов. Ты умрешь по моей задумке, но я позабочусь о твоем втором воскрешении. Мне точно не понравится твой план, но ты сможешь изменить свое прошлое, а мне временно нужна лишь твоя личность. Я хочу завершить некоторые планы, хотя они скорее всего обречены. Ты хочешь помочь Килджидину прийти в Азерот? Неважно, я принимаю это. Мудрый выбор. Он следовал плану, собрал остатки своих сил. Кельтас с неверием атаковал собственное королевство. Наблюдая за солнечным колодцем, принц разочарованно себя успокаивал. Это приемлемая жертва ради спасения всех. Самое противное в плане – это необходимость пожертвовать своими оставшимися воинами. Он никогда себе этого и не простит. Господин скоро придет. Под знаменем легиона мы возвеличим Кельталас. Зе Кельталас, Зе Кельталас, Зе Кельталас, Зе Кельталас. Так он умер второй раз. Его возненавидели уже все кровавые эльфы. Древний бог сдержал обещание. Он даже получил свободу выбора. Много лет спустя одинокая фигура в черном плаще бродила в поисках бронзовых драконов. Драконов бесконечности и артефактов времени. Прячась в тени и не позволяя свидетелям выжить, он медленно добивался своей цели, изучая историю Азерота и пытаясь лучше понять силу титанов. Находя больших ящериц и крадя силу времени, он скоро получит то, чего хочет. Последней нужной ему каплей стал молодой дракон из стаи драконов бесконечности. Он должен был повлиять на эту временную линию, но стал лишь едой эльфа. Черные склизкие теневые щупальца обволакивали дракона, его тело стало отродьем бездны. Манипулируя тенью, он высосал силу дракона и продолжил свой путь. Остатки трупа и скверны сгорели в магическом пламени. За время этой теневой охоты ему удалось разработать очень эффективные средства убийства драконов. Он знал их анатомию, имел подходящие яды, выучил максимальную эффективность их физиологии и создал заклинание убийства драконов. Его эпопеей стало создание рунической магии сдерживания драконов. Она питалась от скверны и душ. Он понимал одну истину: его вмешательство во времени сделает бронзовых драконов его врагами. Маг был вполне готов отрезать лицемерным ящерицам их хвосты. Повелитель бездны больше не связывался с ним, он теперь действовал один. Даже падение Килджидина и пленение Саргераса не стало для него потрясением. Ему было глубоко наплевать на Альянс, Орду или Пылающий Легион. Судьба Азерота была для него столь же безразлична, как и плач убитых младенцев. Одержимость желанием изменить свою судьбу полностью поглотила сознание. Даже желание мести или порча скверны стали для него лишь глупостью прошлого. Каждый день он подчищал за собой все следы, маг уже почти достиг своей цели. Судьба высших эльфов обязательно изменится. Его предательство своих солдат и нападение на солнечный колодец не будет бессмысленным. Его не устраивает создание новой временной линии. Он желает полностью изменить свою. Древний бог был прав, его врагом была судьба, он планировал ее полностью разрушить. Отказавшись от своего имени и титулов, он стал тенью прежнего себя, призрак, желающий не допустить катастрофы. Это давало ему силы идти вперед. Он еще не проиграл судьбе. Открыв портал, Кельтас направился к совету черного урожая. Нахождение союзников – это лишь первая часть его борьбы. Примечание к части. Я вернулся к своему фанфику и переписал первую главу на уровень моего текущего написания текстов. Хотя это лишь первый драфт. Хазе нет желания писать этот фанфик после Shadowlands. Часть 2. Фигура в темном плаще пробралась к зданию, наполненному артефактами, демонами и чернокнижниками. Осмотрев окрестности и найдя слабость, он растворился во тьме. Фигура гуманоида рассыпалась щупальцами и, извиваясь, направилась в сторону охранника. Просматривая документы и полагаясь на магическую сигнализацию, юный чернокнижник не обращал внимания на то, что тень на полу стала толще и шире. Магическая лампа дала возможность читать свиток, но не осветила комнату полностью. Черные щупальца обвились вокруг молодого орка, и магия тьмы быстро убила в нем жизнь, вытащив его душу. Принц получил нужную информацию прямо из нее. Медленно пробираясь по зданию и убивая охранников, он обдумывал запасные варианты действий. Вероятность того, что чернокнижники хранят артефакты на своем складе, высока, но не абсолютно. Скипетр Саргераса является ключевым катализатором ритуала и требуется для осуществления его плана. Убив еще несколько членов совета, он получил доступ к складу, не скрывая своей радости. К сожалению, как и высшие члены совета, артефакты отсутствуют. Радостной новостью можно назвать наличие большого количества осколков души высшего качества. Найдя пространственные предметы, принц поместил осколки душ в них и медленно ушел из здания, пока чернокнижники не устроили смену караула. Неудача заставляет придумать лишь другой план. Потратив несколько часов на магический круг, он не раз сверял меры защиты и предотвращения, а кроме этого направил намного больше энергии в руны удержания демонов. Достав кристаллы, он начал читать злую и древнюю магию чернокнижников. Обычно демоны, заключившие контракт с другим чернокнижником, недоступны, но если попытаться разорвать этот контракт, используя катализатор, то опытный чернокнижник вполне может попытаться украсть демона. Главным катализатором было оружие этих двух демонов, которое он хранил еще во время совместной работы с ними. Даже если он не был заинтересован в плане Килджидина, мощные демоны – это сильный инструмент. Кристаллы поглощались один за другим, а фигура в черном плаще лишь дрожала. Чернокнижник и средства рабства демонов явно сопротивлялись. После поглощения большей части кристаллов открылся проход, через который прошли две фигуры. Из-под темного капюшона раздался хриплый грубый голос. «Привет, Сокролаш и Алитесса». Эридара с красной кожей нахмурилась, почувствовав силу, которая наполняет тело принца. А Синекожея лишь приблизила руки к кинжалам в случае неприятностей. «Мы хотели поблагодарить того, кто вытащил нас из рабства, жалких гибридов». Продолжали они друг за другом. Осматривая средства защиты и не найдя лазеек, эридарки продолжили уже нормальным голосом. Но кто знал, что спасителем окажется принц-неудачник, которого мы использовали. Ирония в том, что он не был собакой нашего бывшего начальника. Он вел двойную игру, как агент бездны. Поняв, что эти две эридарки лишь тянут время для подготовки к битве, принц поднял руки и промолвил мирным голосом. «Я тоже рад вас видеть, милые дамы. Как дела? Как карьера?» Услышав его насмешку, Сокролаш зло уставилась на принца, но Алитесса пожала ей плечо и сделала намек. «Довольно. Хорошо, Кельтас, милый принц. Так как нашего начальника убили, а Саргераса запечатали, мы думали о том, как выбраться из рабства, но это так мило, помощь с твоей стороны. Кельтас, солнце эльфов, ты не мог бы снять круги ограничения. Неужели ты думаешь, что мы согласимся подписывать с тобой рабский контракт?» Тень лишь промолчала, и скоро послышался немного ироничный голос. «Мне интересно, печалитесь ли вы о смерти своего начальника? На что ты намекаешь?» Алитесса не успела остановить свою сестру. «Да вот так, мне вдруг тут показалось, что вас довольно сильно трахнул легион. Если я правильно помню, вы были сильно против призыва Килджидина через солнечный колодец и были вынуждены следовать идиотскому, дилетантскому плану вторжения, который был лишь ловушкой бездны». Сестра чернокнижницы снова ответила. «Это говорит солнечный принц нации, которая его предала. Ой, постойте, ты совсем не солнечный, а довольно теневой, наполненный скверной, бездной кровью монстр. Мне интересно, как уродливо твое мутировавшее тело под этим капюшоном. А как нация эльфов воспримет такое падение своего принца-предателя? А мне интересно, каково это? Тысячи лет работать на босса-идиота, который мало того, что некомпетентен, но и не прислушивается к мнению своих адъютантов. Может, вас держали просто как шлюх?» Сокролаш в гневе хотела ответить, но была остановлена своей сестрой. «Кельтас, мы здесь не для взаимных оскорблений, я извиняюсь за слова своей сестры. Так как ты не начал ритуал рабства, то какова цель нашего освобождения? Извиняюсь за использование вульгарных слов против таких красивых леди». Поклонившись, принц перешел к делу. Алитесса отмахнулась. «Ты нам льстишь, Кельтас, можем мы узнать твои амбиции? После того, как чернокнижники Азерота поработили вас, мы активно сотрудничали с коалицией, выдав многие секреты легиона. Легион признал нас предателями, и Килджидин поклялся показать судьбу предателей. К счастью, он мертв, а мы живы и теперь еще и свободны. Спасибо, что понимаешь, к чему я клоню. Хочешь нанять нас и убедиться в верности? Да, нет, нет, совсем иное. Я тут узнал довольно интересную новость. Мы сгораем от любопытства. Чернокнижники устроили довольно большой переполох в одном из лагерей друидов. Убили всех и не оставили свидетелей. Заполучив артефакт друидов и избавившись от свидетелей, что сделает группа эгоистичных парней? Конечно, пока пограничный конфликт между Ордой и Альянсом не успокоится, это пройдет мимо них, но если вдруг их будут подозревать, то они найдут жертвенную овцу, и нам с сестрой, вероятно, может грозить опасность. Легион хочет нас убить, чернокнижники продать, и нам остается лишь упасть в руки прекрасного теневого принца и, продолжила за него Алитесса, стать его рабами и верными слугами. Неужели ты думаешь нас обмануть таким дешевым способом? Негодовали сестры. Совсем нет, совсем нет. Просто интересно, как вы относитесь к равному контракту? Равный контракт? Да, судя по вашей реакции, вы не хотите становиться рабами? Служба Килджидану была неприятной из-за характера нашего босса. Но рабство у чернокнижников просто унизительно, абсолютно неприятно. Жалкие, вонючие уроды могут в любой момент вызвать суккуба, заставлять нас, эридоров, обслуживать их в постели, носить им вещи, словно низший демон, и подвергаться насилию. Мы больше никогда не подпишем контракт рабства. Лучше умереть и переродиться через несколько лет, никогда больше не посещая Азерот. Расскажи про контракт. Все просто, мы имеем сделку, согласно которой нашей целью является выгода для всех трех составителей контракта. В случае, если выгода будет не соответствовать выгоде другого подписавшего, мы договоримся о компромиссе. Если компромисс не будет найден, мы изменим решение. Предать или тайно вступить в сговор, не сообщив всем членам контракта, нельзя. Моя цель – это изменить судьбу Кельталоса в прошлом, что при моем успехе обеспечит сильный доминион, и как его правитель я предоставлю вам хорошие условия. Магические наркотики, спокойное место для исследования и куча высококлассных слуг и помощников. Эльфы соответствуют вашей эстетике и не обладают проблемой отсутствия мозгов. Как мои адъютанты, я буду прислушиваться к совету намного более опытных в политике дам. Принц знал, чем их зацепить. Интересное предложение. Неплохой плацдарм для создания собственной магической империи. Легион рано или поздно будет сильно избит, и мы получим шанс получить зону влияния, и время будет на нашей стороне, закончил принц, дожидаясь реакции сестер. Проблема в том, как ты собираешься изменить время. Мы вполне заинтересованы в контракте, если это не пустые слова. Возможно, нам даже удастся убить Килджидина своими руками. Объяснив им план, принц лишь ждал их согласия. Мы должны будем сделать много работы. Скипетр Саргераса будет трудно достать, жалоба сестер довольно обоснована, ведь ему это не удалось. Твой план содержит одну ошибку, неожиданно заметила Алитесса. Сила времени, которую ты украл, будет служить одноразовым источником энергии, а руны будут сгибать время, как нам это нужно. Скипетр будет пожертвован нами ради прорыва времени и пространства, но, делая паузу, она облизала губы и ухмыльнулась. В отличие от создания параллельной временной шкалы, на изменение текущей нужно много энергии, и без доступа к пещерам времени сделать это будет сложнее. Ты правильно подумал и решил переносить не тело, а душу с воспоминаниями в прошлое, объединяя с нашими душами в прошлом. Тем самым, мы сможем стать сильнее, и наш потенциал будет выше признания будущего, что даст нам огромное преимущество в создании заговоров, манипуляции политикой и торговлей. И в чем тогда проблема? Проблема кроется в мелочах, молодой принц. Душа без тела довольно хрупка. Мы разорвем пространство, но, послав наши души без защиты, мы, скорее всего, довольно сильно их повредим. Не забывая о различных аномалиях и искажениях, потребуется защита на начальном пути между временем. Лучше всего подойдет артефакт, способный выдержать сильные нагрузки с рунами и магическими массивами для небольшой доработки, которая позволит нам вместить свои души. При этом артефакт не должен быть агрессивным или иметь темную магию, так как такие артефакты просто уничтожат нас при проявлении слабости. Артефакт не должен обладать этим противным светом, так как для нас его воздействие довольно смертельно. Лучше всего, если он признает одного из нас в качестве владельца, что позволит увеличить успех нашей авантюры с 60% до 70%. Еще неплохо было бы проникнуть через магическую защиту вокруг царства высших эльфов и не собрать вокруг нас всех магов твоей страны. У тебя есть предмет, который соответствует всем этим требованиям. Принц долго молчал, ведь один предмет соответствует всем перечисленным критериям. Предмет, который был давно потерян, я его достану. Проведя ритуал контракта, они разделились со своими миссиями. Маг-гном уже много лет хвастался легендарным клинком, который получил, убив Леандру Солнечного Скитальца. Выпивая в таверне Эля и размахивая клинком, маг с усмешкой твердил, а потом я раз, выпив и рыгнув, он сделал жест владельцу таверны, и хряк, еще легче, чем придушить кролика. Еще историю я ставлю. Маг-человек поставил кошель на стол, тво, икт право, героями не рождаются, а становятся, и вообще. Подняв светящийся клинок, гном засмеялся. Великий Маргим участвовал в битве с демонами, разил их как жалких мурлоков. Бывший лидер Орд, КХМ в общем, кто самый великий маг Азерота? Послышалась отрыжка. Я совершил столько великих подвигов, что Антонидасу и не снилось. А Джайна, что, ты? Ты сомневаешься во мне? Джайна лишь старуха, чьи дни давно в прошлом. Гном еще долго хвастался, пока, наконец, все не были пьяны настолько, что не соображали, откуда из бокала надо пить. Попойка закончилась без драки и, решив пройтись по городу, гном, покачиваясь, направился в сторону дома. Довольный славой своих приключений, он отошел от дела, но всегда был горд за свои подвиги. Немного протрезвев, маг почти дошел до дома. Почувствовав, как на поясе было легче, чем обычно, он с испугом прощупал свой кошелек. Только вот он пропал. Черт, мелкие голодранцы, да как они посмели у мага. Спохватившись, гном использовал отслеживающее заклинание и направился к ближайшим складам. Сейчас я вам покажу, что значит красть у мага. Довольно усмехнувшись, гном открыл ногой дверь склада и шагнул внутрь. Лишь одного шага хватило, чтобы оказаться в магическом массиве, который мгновенно ослабил его, а черные щупальца обвились вокруг тела гнома. Кинжал проткнул его шею, мана была высосана, а тело наполнено темной энергией. Лишь нескольких секунд хватило для его смерти. Снова собирая свое тело из черных щупалец, Кельтас лишь глумился. Возможно, ты сильный маг, но даже не достоин своего таланта. Лишь моя неспособность и слабость привели к тому, что меч нашей династии принадлежал такому уроду. Долго не решаясь, принц, наконец, дотронулся до него. Меч не отбросил его и не отказался, а лишь приятно засветился. На мгновение он стал сентиментальным и мягко погладил меч. «Прости меня, друг, верный защитник рода. Я не смог отомстить за отца и подвел тебя, в то время как ты справился с ледяной скорбью». Меч на мгновение засиял другим оттенком, нагревая руку принца теплым светом. Три тени долго готовили магию, которая скроет от чужих глаз то, что они собираются устроить. Закончив подготовку, они скрыли Анновин от посторонних глаз. Это не было идеальным местом для ритуала, но с тем, что ночные эльфы ушли из этого лагеря после недавних разделов сфер влияния, давало возможность спокойно провести ритуал. Возможно, он будет проходить дольше, но это лучше, чем пытаться отобрать более крупные участки лей-линий. Принцы и сестры многократно отработали свои действия и составили запасные планы на случай вмешательства на Сдарму. Шли недели, и место напитывало все больше маны, а руны и круги были нанесены в масштабном количестве. В это место забрел лишь одинокий варгин, который загадочно исчез, подарив троице лишний осколок души. Закончив с магическим массивом, они начали рассчитывать самое лучшее время проведения ритуала. На зарядку накопителей нужно еще 2 недели, и лучше найти ближайшую дату, так как нервы уже подводили эту троицу. Шанс срыва ритуала повышался с каждым новым днем. Одинокая фигура в темном плаще проводит ритуал в одиночестве, медленно настраивая и искажая время, готовя его к прорыву, как вдруг почувствовал прорыв внешних барьеров. Держа меч, принц смотрит в сторону нарушителя, который не заставил себя долго ждать. «Должен признать, я удивлен увидеть тебя здесь». Медиф осмотрел магический массив и странно перевел взгляд на фигуру в темном плаще. «Знаешь ли ты, с чем играешь? Просто стремлюсь поменять свою судьбу». Недовольно дергая бороду, старый маг сильно разозлился. «Ты чуть не поставил Азерот на грань уничтожения ради своей эгоистичной цели. Хорошо, что я решил проверить это искажение времени». Заклинание принца было легко перехвачено Медивом, На что Кельтас лишь разочарованно поднял руки. «Кельтас, солнечный скиталец, я советую тебе сдаться и не пытаться уничтожить труды защитников Азерота. Ничего себе, ты узнал меня, не подскажешь секрет, как низко ты пал?» Медив недовольно нахмурился. «Да, да, конечно, сейчас сдамся». Лишь движения руки принца хватило. Новые атакующие заклинания временно дали ему возможность поставить защиту и вытащить два камня души. «Думаешь, магия скверны поможет тебе?» Отразив атаку, Медив был готов нанести ответный удар. «Великий маг, это, конечно, большая честь сражаться с тобой», — старый маг в ответ нахмурился. «Даже если я больше не хранитель Терисфля, мне вполне хватит сил с тобой справиться. Я не сомневаюсь, но о-о-о, как насчет твоего сына и любовницы?» Медив замолчал. Тряся камнями души в руке, Кельтас нагло говори. «Это камни души, а не осколки», — нагло сказал Кельтас, тряся их в руке. «Если я верну тебе их, то они снова смогут быть живыми. Что, даже не знаешь о том, что они мертвы?» Принц любовался замешательством Медива. «Так трудно убить гибридов-полукровок? Думаешь, магия бездны не может скрыть мои действия от старого неудачника? Эй, у меня не так много времени на пустые разговоры с тобой. Даю 3 секунды телепортироваться куда подальше и не мешать проводить мне ритуал», но маг даже не сдвинулся с места. Время вышло. Подбросив камни души, принц произнес магию нападения в их сторону, но старый маг отбросил его, заблокировал заклинание и телепортировался к камням. Пока Кельтас приходил в себя, Медив успел связать его магической цепью и схватить камни. В этот момент камни резко покрылись странными рунами, земля под ногами наполнилась магическими кругами, а глаза Медива расширились. Игнорируя цепи, Кельтас истощил его ману и заблокировал телепортацию. Маскировка прекратилась. Его кисти разрезали кинжал и сакралаж. Попытка произнести заклинание закончилась тем, что Алитесса оторвала его нижнюю челюсть и вырвала язык, прижигая раны. Примечание к части. Спойлер: кристаллы пустые. Это был блеф, ритуал был засадой на Ноздорму. Часть 3. Мы ждали Ноздорму, но пришел старый ублюдок. Поверить не могу, что первый же план экспромтом сработал, и ты попался в ловушку. Подойдя к старому магу, Кельтас схватил его за горло. Сакралаш провела кинжалом, снимая кожу с руки бывшего хранителя. Медив скорчился, но не подал звука. «Я думаю, он все равно подходит в качестве жертвы. У нас большой улов. Медив — бывший хранитель. Ее перебивает Алитесса. Это название довольно глупое. Как насчет Медив, открыватель темных порталов? Может, лучше Медив, любитель уродливых гибридов орка и дринея? Медив — убивец матери? Дамы, хватит выбирать имя для жертвы, ведь скоро начало ритуала», — проговорил Кельтас, крепко удерживая заклинаниями старого мага, который готов уже был вскипеть от злости. Три тени проводит ритуал, готовя пространство и время к разрыву, в то время как связанный Медив прибит к центру ритуальных кругов кинжалами, медленно истощающими его душу, направляя энергию в ритуал. Большое количество осколков душ, магических накопителей и накопителей скверны позволяют собрать колоссальное количество энергии. Ритуал почти подошел к концу, когда сестры Эридар пронзают скипетром Саргераса голову Медива. Троица начинает копить энергию в скипетре, отходя от него. Магические круги сияют, и барьеры вокруг скипетра образуют сложные формы. Взрыв артефакта разрывает реальности, пользуясь этим моментом слабости, магия времени начинает создавать портал. Вероятно, сильные маги Азерота уже почувствовали странные колебания в этой области, но уже поздно. Сестры Эридар вспороли себе горло и направили свои души в клинок принца. Колебания времени становятся все сильнее, и, закончив ритуал, принц переносит свою душу в меч, бросая его в разрыв пространства. Хранители Азерота нашли лишь трупы 2 демонов и странного порождения бездны. Красивый эльфийский меч Филамилорн долго плывет во времени. Когда-то светящийся приятным теплым светом, он стал лишь блеклым и тусклым. Покрытый трещинами и сильно ослабленный артефакт продолжал путешествие во времени. В башне ярости принц с нетерпением ждал друзей, которых должен встретить. К радости принца, ему сообщили, что он лично встретится с назначенным для него охранником. Даже если он выглядит зрелым, он все равно ребенок. Это идея каждого придворного. Когда он вошел в зал, принц увидел эльфов, о которых он думал днем и ночью. Группа детей, стариков и дворян состояла из мужчин и женщин разного возраста. Все они были очень элегантны. Отличная внешность эльфов всегда привлекала внимание других рас. Гордо подняв голову и соблюдая этикет, принц захотел произвести впечатление. Среди эльфов несколько удивленная женщина уставилась на принца, который был великолепен. Она не ожидала, что он придет на это событие так скоро и неофициально. Тем не менее этикет все еще очень важен. Женщина-эльф, глядя на принца, потянула за собой маленькую девочку и сказала: «Господин Кельтас, королевское высочество Кельталоса, я, Аллерия Ветрокрылая, хотела бы передать вам свои искренние приветствия. Пусть солнце направляет вас». Эльфы позади нее последовали ее словам, включая маленькую девочку, которая не очень хочет говорить такое. Принц быстро вернулся к официальной церемонии. За время обучения его класс этикета быстро прогрессировал. Конечно же, окружающая среда – самый важный фактор, влияющий на личность. Он слегка двинулся вперед и сказал мягким голосом: «Может, солнце направит тебя по правильной дороге, Аллерия, и ты будешь сопровождать меня как мой щит?» «Нет, его королевское высочество, я просто привела группу ребят, которые обладают схожим с вами возрастом. Извините, мне приходится работать в армии, долго оставаться в столице довольно тяжко». В ответ Аллерия покачала головой. «Это прекрасно», — скрыв разочарование, принц все равно ожидал, кто же все-таки будет его охранником, а после улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, за то мгновение, что будешь в столице, чувствуй себя как дома, генерал Рейнджер». «Я благодарю за красивые слова». Аллерия отвернулась и сверкнула глазами, призывая девочку позади вести себя порядочно. Принц немного не понял поведения Аллерии, но тут же вспомнил о вежливости королевской семьи, организовав приветствие для каждого, и попросил сесть. Он насчитал около 40 эльфов, также есть некоторые из элиты будущего кровавых эльфов: Халдарон, Раммат, Элриса, Тайтлан Сангвинари и другие. Большинство из них займут важное место в судьбе эльфов, но сейчас они просто дети, которые развлекаются на банкете. Это действительно великий банкет, но самый главный герой еще не выступал. Эльф сидит на своем месте в холоде, не глядя на других, смотрит на потолок со своего места, как будто на нем что-то грязное. Видя, как другие эльфы все еще отдают ему уважение, по крайней мере поверхностно, только эта маленькая девочка проигнорировала и не поприветствовала его, Кельтас все еще был немного смущен. Маленький принц встал и подошел к этой девочке и с улыбкой спросил: «Мисс, вы можете сказать свое имя в присутствии столь славного банкета?» Кельтас сделал все возможное, чтобы обратить внимание на этикет, независимо от его поведения или слов. Лицо принца улыбалось приятной улыбкой, но окружающие уже заранее оплакивают принца, им известно о странностях средней сестры дома Ветрокрылых. Маленькая девочка повернулась и с презрением ответила: «Может, тебе стоило самому представиться передо мной? Это банальная вежливость. Или мне называть тебя Золотистый Крылобег?» «Золотистый Крылобег». Она сравнила принца с ездовым животным. Даже Аллерия такого не ожидала. Окаменевшие эльфы смотрели на развитие событий. Они смотрели на принца, не зная, случались ли подобные случаи ранее, но это явно беспрецедентно. Хоть принц уже и зрелый, он все же первый раз в своей жизни был так возмущен. «Золотистый». Растерявшись, толпа переводила взгляд с принца на маленькую девочку. Хотя они и думали, что маленькая девочка определенно не даст принцу по лицу, но они не ожидали, что она так сильно заденет его. Тишину разрезал кашель. Видимо, кому-то из эльфов все-таки стало плохо. Конечно, принц не похож на птицу, но, с ранних лет воспитываясь в атмосфере порядочности и этикета, но, выражение лица принца было суровым с того момента, как слова девочки вылетели из ее уст, но она не остановилась и продолжила: «Послушай, маленький принц, меня зовут Сильвана, по возрасту я старше тебе, поэтому именно тебе стоит проявить ко мне больше уважения. Мне не нравится твое лицемерие и высокомерный взгляд, это очень скучно, ты похож на тепличного птенца, так что, надеюсь, что ты можешь обратить на это внимание в следующий раз». Она отмахнулась от него с презрением. Все присутствующие смотрели на маленькую девочку, нет, на Сильвану. В их памяти Сильвана не должна быть таким незнающим эльфом, верно? Какова ее цель? Улыбка на лице принца была полностью заморожена. После слов Сильваны он был совершенно мрачен. Хоть он и считал себя очень изящным эльфом, но у любого существа есть конец терпения, не говоря уже об этом гордом принце. Если другие эльфы сталкиваются с таким, они сразу вызывают на сражение тех, кто посмел их оскорбить. Конечно, принц не будет драться. Закон эльфов строго-настрого запрещает несовершеннолетним участвовать в подобном. Но как, Черт возьми, этот фарс будет решен. Аллерия прекратила сверлить взглядом свою сестру. Собственно, я вдруг вспомнила, что должна представить вам вашего охранника. В общем, она сделала жест, и Сильвана неохотно встала на колено, но лицо выражало такое презрение и неохоту, что принц бы с радостью отказался от такого помощничка. По велению вашего отца, отныне вашим охранником будет именно моя сестра. Настроение принца было испорчено, желание познакомиться с охранником пропало, но ему приходится соблюдать авторитет наследника престола, и каким бы мрачным он ни был, ему нужно соблюдать этикет. «Мы встречались раньше?» – спросил он, глядя в глаза девочки. «Я не думаю», – ответила она слабо. «У нас есть ненависть?» – снова вопрос. «Нет ненависти», – ее голос не изменился. «Почему ты тогда кричишь на меня и оскорбляешь?» Раздражение принца все-таки взяло свое. «Смотреть на тебя очень противно». Сильвану тут же утащила сестра. Лицо Аллерии выражало улыбку, но она явно была в панике. Такого подарка от своей сестры даже она не ожидала. Принц исказил лицо, вены набухли, а веки начали пульсировать. Его давление крови было очень высоким. Охранник явно не оправдал ожиданий принца. По сравнению со счастливой ситуацией в башне солнечной ярости, в другом месте атмосфера не так гармонична. Где-то в лесу вечной песни открылся небольшой портал времени. Меч вылетел и вонзился в землю. Медленно голубоватый дух принца вышел из меча и посмотрел в направлении дворца. План успешен. Кисло-сладкое настроение Кельтаса почти сломало его решимость и подготовку. Вероятно, после разрушения солнечного колодца, это первый момент истинного счастья. Взяв себя в руки, призрак с мечом направился, следуя по секретным дорогам, ведущим в его покой. Ностальгия и приятные воспоминания были сильной мотивацией. Закончив банкет, принц возмущенно продолжал ходить по комнате и вспоминал оскорбительные слова этой эльфийской девчонки. «Следует завтра пойди к отцу и попросить убрать варварскую, нахальную стерву». Схватив магические свитки, он разбросал их по комнате. Первый раз ему приходится проходить через такое унижение. Черт, он обоснованно считал, что ветрокрылые должны его благодарить. Обычно за такое вполне могли казнить. Оскорбление и ненависть просто переполняли маленького принца, как и чувство обиды. Успокоившись, он устал и лег в постель. Сегодня был сложный для него день в моральном плане. Принцу хотелось отдохнуть. В темной комнате, наполненной тусклым светом, спал наследник Кельталоса, когда послышался взрыв и треск. Вскочив с койки, принц испуганно огляделся, но не увидел ничего страшного. Но активированные магические лампы пролили свет на ситуацию, в прямом смысле этого слова. Декоративная облицовка потолка немного обвалился, среди этих обломков валялся странный меч. Принц посмотрел на него, расширив глаза от удивления. Настоящее древнее сокровище. Меч очень похож на меч его отца, только этот выглядит более старым и потрепанным. Потянувшись, чтобы взять меч, принц не заметил, как что-то вошло в него. Не успев полностью осмотреть, Кельтас роняет его и хватается за голову. Страшная боль и дискомфорт захватили принца. Дергаясь от боли, он медленно получал навыки и знания своего будущего. При всем желании не заражать себя, принц все же подвергся небольшому влиянию скверны. Его голубые глаза приобрели зеленый цвет, а боль становилась все сильнее. После нескольких часов агонии маленький принц встал и взял свой меч. «В этот раз, друг мой, мы защитим мой народ», – прошептал он, нежно погладив его. Ложась спать, принц лишь одним заклинанием восстановил все повреждения, учиненные в комнате. На следующий день принц направился в зал к своему отцу. Меч был пристегнут на спине и закутан в черный плащ. Официальная одежда принца и уверенная походка давали ему харизму наследника. Открыв дверь в зал, принц нашел своего отца, сидящим на троне. Рядом сидела его мать, а зал был наполнен эльфами, занимающими важные посты. Увидев, что в зал вошел его сын, Анастериан убрал высокомерное лицо и улыбнулся. Советники не замечали принца и занимались своими делами. Игнорируя этикет, принц молча пошел в сторону отца. Встав на колено перед королем, он посмотрел ему в глаза. Принц Кельталос выражает желание иметь частную беседу с королем Кельталоса. Эта беседа имеет государственное значение и связана с родом солнечных скитальцев. Прошу всех советников покинуть зал в качестве сохранения тайны рода солнечных скитальцев. Многие советники нахмурились от такого заявления. Услышав слова принца, Анастериан очень довольно улыбнулся. Слухи о том, что назначенная ему охранником Сильвана нагрубила и поиздевалась над его сыном, дошли и до короля. Разговаривая с Лирисой о действиях ее дочери, король уже принял решение по этому забавному случаю. Похоже, что его молодой наследник слишком сильно возмущен. «Я, король эльфов, принимаю запрос принца и прошу всех советников покинуть этот зал». После исполнения приказа Анастериан смотрит на своего сына, ожидая от него причину аудиенции. Принц встал и посмотрел за спину своему отцу. «Отец, я прошу, чтобы твои телохранители тоже покинули зал». «Телохранители? Какие телохранители?» Старый король радовался проницательности сына, но все же решил не тревожить людей, которые его охраняют. Принц посмотрел ему в глаза, а затем вздохнул и потряс головой. Почувствовался порыв ветра, и заклинания маскировки пришли в негодность, а скрытые двери открылись. Король изменил в лице, почувствовав магическую силу Кельтаса. Он был не слабее самого короля. Телохранители тоже были в шоке. Принц, который не достиг совершеннолетия, просто выбросил их из укрытия и снял их маскировку. Королева посмотрела на серьезное лицо принца и что-то прошептала королю. Сделав жест охране уйти, Анастериан с интересом посмотрел на сына. Особенно интересно то, откуда он получил такую магическую силу. Кельтас ни разу не обучался магии, и эти действия кажутся невероятно странными. Когда в зале осталось только три эльфа, Кельтас снял меч, закутанный в черный плащ со спины. Держа его и готовясь раскрыть, Кельтас лишь хитро улыбнулся. «Отец, мать, нам стоит поговорить о невероятной вещи, о том, кто является нашим истинным врагом и о судьбе королевства высших эльфов». Анастериан не понимал, о чем он. Королева ярко улыбнулась и сказала: «Кельтас, солнце, ты умеешь нагнать мрачные атмосферы. Кто учил тебя магии? Ты хочешь похвастаться, верно?» Со вздохом, убрав черный плащ, Кельтас показал фамильную реликвию солнечных скитальцев. Часть 4. Посмотрев на меч, Анастериан был в недоумении. Подняв руку, король достал из пространственного предмета настоящий меч. Взглянув на клинок в своей руке, а затем на меч, который ему показал сын, король эльфов начал применять магию, анализируя. Филомилорн, это был его меч. Его перековали, и он имел странную нестабильную природу, но это несомненно реликвия их рода. Подумав о том, где он уже видел похожую нестабильность, король вдруг встал с трона и резко посмотрел на принца. «Где ты нашел этот меч?» Кельтас лишь усмехнулся и снял иллюзию, раскрыв свой новый цвет глаз. «Я не нашел его, а, скорее, взял осколки из твоих мертвых рук. Ты правильно подумал, отец. Этот предмет был перенесен в наше время из другого. Скажу прямо, я перенес его в прошлое вместе со своей душой, а потом объединил с телом». Король молчал, в то время как королева открыла рот и прикрыла его рукой. «Твои глаза, в будущем я буду очень часто использовать энергию скверны, и ее коррупция достаточно сильна, что способна достать даже до души. В целом, уровень коррупции, который передался с моей душой, очень низкий». Тепло улыбнулся принц в ответ. «Ты работал с демонами, да, и с достаточно привилегированными, но сначала я должен рассказать всю историю». Принц начал рассказывать о вторжении орков и о дальнейшем вторжении нежити. Он рассказал, как люди смотрят на Альянс, рассказал, что люди невероятно эгоистичны, высокомерны и амбициозны. Истории того, как события стали таким дерьмом для их расы, историю своих странствий и войн, историю своей смерти и о дальнейших изучениях, рассказал о демонах и их угрозе. Много часов король категорически запрещал придворным входить в зал, а услышав полную историю, лицо Анастериана было сильно уставшим, а королева грустно нахмурилась. «Значит, 90% эльфов умрут, как и мы, а ты станешь предателем Кельталаса, да». Кельталас станет сателлитом варварской ассоциации под названием Орда, а наша династия будет уничтожена, да. Принц лишь кивал, отвечая на риторические вопросы отца. Король стукнул по трону и начал злобно ходить по залу. Мало этого, так еще и друиды начнут вторгаться в наши земли и устанавливать тут свою сферу влияния. Наши предки уплыли от этих ублюдков на другой континент, но этим любителям природы хочется снова начать с нами конфликт. После еще нескольких минут гнева король, наконец, успокоился. «Значит, нашим врагом являются бронзовые драконы?» Принц решительно кивнул и улыбнулся, радуясь, что его отец правильно понял ситуацию. «Да, Ноздорму планирует вести наш мир по строго запланированному сценарию. Он мешает нашим магам, которые предсказывают будущее и, наверняка, вмешается в наши попытки спасти Кельталас и нашу династию от будущих трагедий. В его планах сильное эльфийское королевство будет мешать созданию большого количества мелких фракций, которые будут вынуждены прийти к миру и вместе воевать против легиона. Мы одна из жертвенных овец для спасения этого мира, и он не даст нам изменить свою судьбу. Король кивнул и злобно сказал: «Я проверю твои слова и прикажу всем сильнейшим предсказателям узнать будущее Кельталаса, отталкиваясь от твоих слов. Этого вполне хватит для предсказания, но если кто-то будет мешать, бронзовый цвет неплохо смотрится на наших стенах, дорогой. Мы вполне можем ввести новую моду на кожу, королева не отстала от своего мужа. Именно, если Ноздорму действительно манипулировал будущим Кельталаса, то мы покроем Луносвит шкурами бронзовых драконов. Деньги вполне способны создать целые организации, которые охотятся на этих бронзовых рептилий». Предатель высших эльфов, улыбнувшись, принц перешел к следующей теме. «Я даже не знаю. Серебряный круг Луносвита дает ему много преимуществ, и он еще не сделал своего предательства. Послать убийцу будет единственным решением, но у меня нет таких профессионалов. Дарк Хан силен, и убить его без потери репутации королевской семьи будет сложно», — король успокоил принца. «Тогда, отец, решение будет в нашем третьем враге. Нежить? Нет, отец, это легион. Имея сотни лет подготовки, мы вполне способны разработать меры борьбы с нежитью, и один из моих проектов по реформе нашей армии включает в себя использование энергии света. Но вот против легиона, который рано или поздно совершит свое вторжение, мы абсолютно не готовы и не успеем догнать легион силой, ресурсами или знаниями». Король принял слова своего сына. Сегодня он уже прекратил удивляться и решил верить Кельтасу. «Ты хочешь предложить дать Даркхану знания скверны, и, зная характер предателя, он обязательно этим воспользуется, тогда у нас будет шанс убрать его и обеспечить безопасность королевства, это твое решение». Клинок принца немного засиял, и из него вышел голос. «Я хочу похвалить твоего отца. Хороший заговор, но ему не хватает знаний. В этом его ошибка. Ваш предатель успеет призвать много сильных демонов и создаст больше неприятностей, чем прямое и грубое убийство. Скверну очень быстро освоить, и она дает больше энергии, чем аркана. Слишком большой риск давать опытному амбициозному магу силу скверны, как предлог для его убийства. Кто это?» Женские голоса заставили короля нахмуриться, ведь он почувствовал две души в клинке, но души были наполнены скверной куда сильнее, чем его сын. «Это решение наших проблем. Я ведь рассказал, что сотрудничал с двумя демонами. Так вот они, предатели легиона и эгоистичные карьеристы, обладающие схожей с нашей эстетикой, и их мотивация стремится к собственному эгоизму. Мои контакторы и адъютанты. Познакомься с Алитесса, Сакралаш». Король почесал подбородок и понял, что имеет в виду принц. Несомненно, в будущем его сын занимался магией скверной, и, если слова Кельтаса о демонологии верны, то не все демоны следуют легиону, словно фанатики. Если эти демоны из будущего, где легион был побежден, то вполне вероятно, что верность к легиону у этой пары демонов близка к нулю. «Ты привел демонов в прошлое вместе с собой, и ваш контракт гарантирует их верность, да?» Принцу не дали ответить сестры Эридар. «Нет, мы партнеры, адъютанты. Мы не клялись ему в верности. Просто сотрудничество. Он наш наниматель. И если нам не будут платить нормальную зарплату, предоставлять определенные привилегии, мы вполне можем расторгнуть контракт. Исполнив нашу часть сделки и вернувшись в прошлое, мы не нуждаемся в Кельталасе. Это Кельталас нуждается в нас. Возможно, человек, не понимающий дворцовых интриг, подумает о шантаже после слов демонов, но королева сразу поняла суть. Это не шантаж, а лишь слова успокоения и открытия своей мотивации. При отсутствии знания о мотивации незнакомца трудно поверить в его честность, но эти демоны показывают, что сотрудничество с ними вполне выгодно и возможно. Королевство высших эльфов не способно дать хорошую жизнь двум полезным демонам. Хорошая шутка. Королева хитро улыбнулась и продолжила. Так как наше королевство обладает как богатством, так и изяществом, то вполне способно приютить демонов со специальным навыками и, учитывая, что вы адъютанты моего сына, то карьерный рост бессмысленен. Кельталас не государство, которое относится к своим подданным с расовыми предрассудками. Однако, мой сын не имеет на данный момент права нанимать себе специалистов из такой расы, как... Король поддержал жену, поняв ее намек. Эридары, Демон – довольно широкий термин. Обходя красивые слова, мы должны будем заключить еще один контракт, гарантирующий, что пока нас все устраивает, мы верные, героические сторонники Кельталоса. Король усмехнулся, услышав шутку Иридар. Мы согласны, но сначала нужно получить доступ к нашим физическим телам в этом времени. Без наших тел нельзя заключить новый контракт. Все демоны, как эти двое. Король задал интересующий его вопрос сыну, на что он чуть не рассмеялся. Нет, нам не удастся вести переговоры с легионом. Хороший демон, мертвый демон. Так мило, назвал нас хорошими демонами. Поняв еще одну шутку, улыбнулась уже королева. Ты выбрал несомненно достойных адъютантов, но их верность не стоит и медной монеты. Они почти мгновенно продали своего начальника, на которого работали десятки тысяч лет. Однако, мы союзники, и если они готовы заключить второй контракт, то проблем нет. Их желание убить Килджидина не меньше моего. Кельтас перебил отца, а после король кинул принцу странную печать. Это печать регента. Она поможет быстрее принимать локальные решения без необходимости в аудиенции со мной. Завтра я объявлю совету о том, что даю тебе полномочия власти и способности принимать решения. Королева успокоила своего мужа. Жаль, что мы лишились возможности увидеть твое взросление. Однако твое мгновенное взросление открывает перед тобой двери политики. Я боялся, что ты был искажен темной магией, но, судя по твоему разговору, твое психическое здоровье в порядке. Скорее всего, твоя душа из будущего действительно не принесла много скверны. Задумавшись, король задал неожиданный вопрос. Демы и ридеры, у меня к вам вопрос относительно моего сына. От вопроса будет зависеть, наймет ли Кельталос вас. Мы слушаем. Принц был сбит с толку. Большинство действий отца было предсказано, и все шло так, как он планировал. Но этот вопрос, что он хочет знать? Действия моего сына до того, как он убил себя и отправил в прошлое душу, были такими же. Как сильно скверно влияло на его психику? Наши тайные исследования скверны показали, что эта энергия очень опасна, и ее использование сильно сокращает жизнь. Я хочу честный, жесткий анализ от более опытных в этой сфере магов. Кельтас мотал головой, не понимая, как его отец решил задать такое. Скорее всего, демоны дадут ответ, который соответствует логике. Скверна просто его инструмент. Что плохого в использовании инструмента? Его личность была сильно искажена скверной. Ему не хватает силы воли. Слишком быстро изучал искусство чернокнижников. Слишком сильно желал силы для спасения своего народа. Марионетка скверны. Тот, кто имел неподходящий для изучения скверны характер. Он сильно сократил свою жизнь. Но использование скверны не высасывает жизнь. Скверна просто более заразна, чем аркана. Неопытные пользователи задевают свой запас жизненной энергии скверной. Потом эти идиоты сжигают жизнь вместе с сжиганием энергии скверны. Он так и не научился грамотному использованию скверны. В погоне за властью Кельтас был немного шокирован словами Эридоров. Королева нервно смотрела на мужа, но король кивнул. Отличный анализ. Кельталосу нужны такие эксперты в области темной магии, и обещаю, как стратегический ресурс королевства, вы получите достойную жизнь. Что касается тебя, Кельтас, принц выпучил глаза и недоверчиво посмотрел на отца. Вначале ты пройдешь тест у моих коллег-магов на рациональность, импульсивность и агрессивность. После этого ты призовешь своих эридеров, а затем я запрещаю тебе использовать темную магию. Так как магия тебе уже знакома на довольно высоком уровне, то в течение минимум 500 лет ты обязан полдня проходить тренировки на волю. Исходя из твоего рассказа, я также свяжусь со священниками, тебе стоит лучше изучить природу света, и если ты научишься им манипулировать, то я сокращу срок медитаций. Свет – полезный инструмент, как и скверна, так скажи, почему ты им не пользуешься, а имеешь фобию? Это явно идет не по плану, и принц может лишь обдумывать слова эридоров. Отец, это шутка? Нет, Кельтас, это не шутка. Но о, гордость потомков до тремора, Кельтас. Анастериан хватает принца за воротник. Мы маги, Кельтас. Маг – это ученый и тот, кто манипулирует энергиями ради своих целей. Маг, который стал рабом воздействия энергии, которую он изучает, это позор. Но король яростно посмотрел в глаза принца. Понятие запретной, темной магии не просто так появились. Разные энергии воздействуют на мага по-разному. Для идиотов, друидов, которые трусливо совокупляются с оленями, любая энергия, кроме энергии жизни, это зло, но для мага, это лишь инструмент. Если ты не можешь использовать инструмент, то научись кельтас. Но если не получится, не будь жадным и отбрось инструмент, которым не способен управлять, отпустив его, король успокоился. Отец, обняв сына, король всполошил ему волосы. Ты, несомненно, совершил героический поступок, вернувшись в прошлое и поведав нам о страшных событиях, что нас ожидают. Ты пытался спасти Кельталас, но пойми, что даже если мы с твоей матерью умрем, мы не хотим хоронить сына. Глаза королевы наполнились слезами, и она обняла их обоих. Я надеюсь, ты последуешь моим словам? Да. Прекрасно. Тогда можешь не переживать касательно ордена Терисфаля. Если эта группа попытается что-то сделать против тебя, мы вполне способны выгнать их с наших территорий. Поговорив еще несколько часов, все солнечные скитальцы разошлись, и принц с довольной улыбкой, сжимая печать, вернулся в свои покои. Аллерия Ветрокрылая, рейнджер-генерал высших эльфов, старшая дочь семьи Ветрокрылых. В будущем она должна была привести рейнджеров, поддержать войну альянса с орками. Потом, по странному стечению обстоятельств, она полюбит человека. После ее пропажи ее сестра Сильвана Ветрокрылая унаследовала ее положение и стала еще лучше. Стала легендарным генералом рейнджеров. Но эти события никогда не произойдут, ведь Кельтас уже начал менять прошлое. В будущем заслуги генерала женщины многочисленны, и история брака между высшими эльфами и людьми также начинается с нее. Стоит отметить, что три дочери семьи Ветрокрылых связаны странным фетишем к людям. Это действительно замечательная история, которая не произойдет. Сейчас Аллерия только стала генералом рейнджеров. Троллиам они заняты гражданской войной. Молодой генерал может немного отдохнуть и расслабиться. К сожалению, выходка ее сестры заставила ее оказать некую услугу королю. Слухи среди солдат, что принц занимался самообучением и достиг таких успехов, что отбросил всех телохранителей короля, достигли Аллерии. Кельтас – гениальный маг, но если это всего лишь маг, то это жалко, потому что король солнца не является особым классом мага и воина. Но в будущем принц унаследует меч королевской семьи. Если он не сможет использовать меч, это расточительно. Хотя парламент Лунасвита не хочет, чтобы принц стал рейнджером. Они надеются, что способность принца в ближнем бою не будет уровнем обычного мага.